Глава третья. Эвакуатор приехал минут через 15 после того, как уехали эти двое. Пока погружали мое авто, подъехала другая машина представительского класса. Из нее вышел водитель и уверенно подошел ко мне. «Доброй ночи, Ирина», — поприветствовал он. «Здравствуйте», — с подозрением протянула я. «Я же сказала, что не нужно за мной никого присылать. Андрей со мной согласился и сделал по-своему». «Меня зовут Константин. Я отвезу вас». «Спасибо, но не нужно. Я сама доберусь», — перебила я. «Мне спокойнее на такси доехать». «Прошу прощения, но у меня задача доставить вас домой. Или сначала отвезти в больницу, а потом домой. Меня уволят, если вы откажетесь». «Уволят?» По выражению лица заметно, что это не шутка. «Нет, ну что за гадство?» Я внимательнее присмотрелась к водителю. Обычный мужчина. Лет 50 на вид. Хорошо одет, на злодея не похож. Видно, что дорожит своим рабочим местом. Моментально приехал, несмотря что уже ночь. «Хорошо», — устало согласилась я, и тут заметно выдохнул. Эвакуаторщик отдал мне инструкцию, в которой подробно объяснялось, что делать дальше, куда звонить по страховке и адрес, где будет стоять моя машина. Попрощался и увез мою ласточку. Кто бы знал, что так закончится вечер. Как же мне обидно. Водитель открыл мне дверь, и я села на заднее сиденье. «Куда вас отвезти?» — ровным тоном спросил он. Я назвала свой домашний адрес, и мы поехали. «Как вы себя чувствуете? Не хотите сначала показаться доктору?» Я встретилась с ним взглядом в зеркале заднего вида. «Со мной все в порядке. Просто перенервничала. Я хочу домой». Промокая глаза бумажным платочком, ответила я. «Как скажете», — кивнул он и устремил взор на дорогу. На салфетке остались следы от туши. Боюсь представить, как я сейчас выглядела. Плевать. Я попала в аварию, разбила новую машину, должна кучу денег. Господи, за что мне все это? Надо же было так попасть. 3 часа прокаталась по городу, все было нормально. А потом решила сделать еще один круг и домой. Сделала. Прокатилась на скорости, черт побери. Хорошо, что жива осталась, а могла бы там разложиться и поминай, как звали. И еще этот Андрей. Не мог проехать на желтый, он же спешил. Но нет, внезапно решил остановиться. И вот что еще странно: если у него есть водитель, тогда почему сам сел за руль? Мда, все очень странно. Хотелось бы больше информации о человеке, которому теперь должна. Стало интересно, кто он такой. Взглянула на водителя. Интересно, а если его напрямую спросить, он расскажет? «Скажите, Константин, а на кого вы работаете?» «На Жданова Андрея Сергеевича», — спокойно ответил он. «Жданов. Жданов. Жданов Андрей. Что-то опять знакомое». «Где же я слышала эту фамилию?» «А чем он занимается?» — уточнила я. Водитель заметно вскинул брови. «Он один из учредителей сети ресторанов «Октавия».» И тут меня осенило. «Точно! Он партнер Стаса по бизнесу, теперь уже Юлькиного мужа. Получается, что я могу решить свою проблему через подругу. А этот рыжий? Кирилл Громов?» «Так и есть!» Андрей несколько раз сказал «Кир», обращаясь к нему. Какой же он мерзкий тип. За грязные ругательства ему бы не помешало рот с мылом промыть. Помню, у Юльки с Громовым были проблемы. Мало ему досталось. Я бы с удовольствием добавила. Взглянула на время. Почти 2 часа ночи. Спит она или нет? Пальцы горели, как хотелось набрать Юле, но не при водителе. И не сейчас. Наверняка она уже в Левограде со Стасом. Теперь понятно, куда спешили Жданов с Громовым. У них завтра официальное открытие нового ресторана в другом городе. Юля говорила, что они вернутся в понедельник вечером, как раз через пару дней, как и сказал Андрей. Пазл окончательно сошелся. Я шумно выдохнула. Все хорошо. Да, Андрей меня сильно напугал, и Громов тоже. Сразу стало ясно, что с ними шутки плохи. Но мы сможем договориться. Должны. Он просто не знает, что у нас есть общие друзья. Его друг... И партнер по бизнесу женат на моей лучшей подруге. Лучше бы ребята устроили обычную свадьбу с гостями в кафе, тамадой и прочими радостями. Тогда бы мы сегодня друг друга вспомнили, а так... Ладно. Возможно, что наша следующая встреча с Андреем пройдет мирно. Может быть, получится договориться о рассрочке, чтобы не сразу искать всю сумму. У него же денег, вагон. Неужели он не пойдет на встречу лучшей подруги жены его лучшего друга и партнера? Еще раз проговорила это и зависла. Что-то я загнула. Сложно как-то воспринимается. Черт. Водитель остановил возле моего подъезда. Я поблагодарила его за помощь и вышла из машины. Дома меня встретил Пушок требовательным мяу. На глаза навернулись слезы. Я схватила его в охапку и погладила по коже своего лысого красавца. И чем я только думала, когда разогналась до 150. Если бы меня увезли в больницу, малыш остался бы голодным. Один, без присмотра. Я насыпала корм, а потом заварила себе чай с мятой. Руки до сих пор тряслись от произошедшего. Перед глазами воспроизвелось кино нашего столкновения, затем неприятного разговора, ядовитые комментарии Громова и взгляд Жданова. По телу снова пробежалась нервная дрожь. Уверена, что они не стали бы так со мной разговаривать, если бы меня знали. Холодный тон и по-звериному дикий взгляд серо-зеленых глаз натянул мои нервы до отметки максимум. Чай помог немного успокоиться и поверить, что все наладится. Если говорить честно, то я бы не хотела с ним снова видеться. Но придется. Я помыла кружку, легла на кровать и написала девочкам в наш чат. «Тест-драйв и краш-тест пройден». И следом скинула фото машины до и после аварии. Хотелось с кем-то поговорить, выговориться, поделиться переживаниями, но сообщение висело непрочитанным. «Спят девчонки?» «Ладно, утром будет им сюрприз». Некоторое время я беспокойно ворочалась сбоку на бок. Пушок запрыгнул ко мне, улегся под одеяло и затарахтел. Так я незаметно уснула. Разбудил меня входящий звонок. «Привет, Юль», — хрипло ответила я. «Господи, Ир, ты как там? Где ты сейчас?» Тревожный голос подруги окончательно вытащил меня из дремы. «Все в порядке, я дома». «Что у тебя произошло?» Я тяжело выдохнула и рассказала подруге об аварии, где врезалась, почему и в кого. Ну и о нашем диалоге со Ждановым и Громовым подробно рассказала. «Что там случилось?» Я услышала голос Стаса. «Представляешь, ночью Ира врезалась в машину твоего Андрея!» Я даже присела от волнения, пока ждала реакцию Стаса на рассказ подруги. «С ней все в порядке?» В конце пересказа уточнил он. «В физическом плане да, но Андрей сказал, что страховка не покроет ущерб. Ты сможешь с ним поговорить?» Я неосознанно начала грызть ноготь на большом пальце и содрала лак. «Принцесса!» Устало выдохнул он, а потом что-то очень тихо-тихо добавил. Я не смогла разобрать, что именно. Черт. «Ир, я перезвоню», — сказала Юля и отключилась. «И как это понимать? Он не станет мне помогать?»